Софт подумал, что неизвестно, кто кого будет страховать, у него хоть автомат имеется, а у этого чуда техники только рупор. Матюгами они, что ли, собираются разить на повал зараженных. Дело, безусловно, хорошее, но бесперспективное. Как и предположил Софт, примерно через километр нашлась добыча. Туша лотерейщика была обглодана с тщательностью, свидетельствующей о долгом посте и отменном аппетите победителя. Споровый мешок, как всегда, уцелел. Из пудреницы, не удержавшись, выпрыгнул мужчина. «Ну, ты прям двуногий локатор», — восхитился он. «Слышал я о халявщиках, но впервые наблюдаю за их работой. Дар очень редкий. Смотри, как бы ты ни присоединился к лотерейщику, я успею добежать до самосвала. А хватит ли скорости у твоего чуда техники?» «Хватило бы», — небрежно ответил мужчина. «Только нам смываться без надобности. Это инопланетная игрушка, огнеметный вездеход. У него горючая смесь на выходе несколько тысяч градусов. Любую тварь запекает до состояния золы. Жалко только, что родной смеси мало осталось, а новую взять негде, поэтому расходуем ее очень экономно». Софт двинулся назад, сначала в развалочку, потом со всех ног. И было отчего. Все же запад есть запад, пусть и с запозданием, но на шум самосвала отреагировала стая. По количеству зараженных стайка, но по их качеству стая с большой буквы. Учитывая вооружение команды, уже пара руберов, столько же топтунов и рвачи являлись неодолимой силой. А ведь был еще элитник, возглавлявший бандформирование. «Вся надежда только на пудреницу», — решил Софт. И тут за дело взялся гном. Он использовал обычный автомат, но у парня был развитый дар снайпера. Метил он строго в глаза, и когда закончилась обойма, из свиты уцелели только рубер и топтун. Однако на этом хорошие новости закончились. Элитник в меру своего ума оценил обстановку и, наклонив громадную башку, стремительно ринулся в атаку. «Жасмин, твой выход, Софт, работаешь финишером», с прежним хладнокровием заговоренного от смерти распорядился Буран. Софт глазам своим не поверил. Хрупкая девушка спрыгнула на дорогу и повернулась к атакующему монстру. Их разделяло 50 метров, 30-20. Жасмин вытянула руки вперед и медленно развела их в стороны. После этого элитник успел сделать всего 3 шага. Причем первый вполне себе бодро, на втором конечности стали подкашиваться. А после третьего монстр рухнул на землю, свернулся калачиком и громко захрапел. «Софт, отомри, у тебя всего 30 секунд». Наконец-то в интонации Бурана прорезались хоть какие-то эмоции, а Софт банально растерялся. Возможно, те, кто собирал команду, забыли обговорить все нюансы, или они умышленно отправили их на дело совершенно неподготовленными, чтобы посмотреть реакцию группы на форс-мажор. Кто знает, Софт секунд 10 выходил из ступора, еще столько же ему понадобилось, чтобы сообразить, как действовать в такой ситуации. Затем он подскочил к чудовищу, приставил дуло к уязвимому месту ниже спорового мешка и вдавил курок. Храп сменился предсмертным хрипом. Жасмин, заметно пошатываясь, двинулась к машине. Софт достал нож и склонился над споровым мешком, еще успев подумать, что в команде он оказался лузером за явным преимуществом. Ведь пока Жасмин укладывала спать элиту, гном успел разобраться с остатками свиты, а у Софта на счету только жалкий лотерейщик. «Ничего, еще есть время отыграться», — подумал он, но к его огромному удивлению Буран приказал возвращаться в грозовой. Жасмин и гнома выдернули из команды. «Шнура», — доверительно сообщил Башмак, одним махом всосав полстакана виски. «И можно только догадываться, по какой причине. Шнур — прокачанный сенс, а в прошлой жизни был старлеем, командиром взвода. Фактически его заменили халявщиком. А с какой целью? У тебя на этот счет есть соображения?» «Отсутствуют, как класс. Я, посмотрев в деле Жасмин и гнома, зарекся делать поспешные выводы. Когда я впервые увидел этих ребят, у меня появилось желание их обнять и плакать». «Внешность обманчива», — сказал Ёж, слезая с половой щетки, — хмыкнул Башмак. «Вот именно. Они завалили кучу монстров, даже не вспотев. Говорят, у вас была отличная страховка, по кличке Буран. Правильно говорят, только я понятия не имею, чем он знаменит». Буран за свою долгую жизнь в улье проглотил кучу жемчужин, в том числе одну белую. Как-то он в одиночку шлепнул 4 тварей, из них 2 элитных. Справедливости ради, после этого Буран едва очухался. Тут в баре возникло какое-то смутное шевеление, вызванное появлением обычного с виду мужчины лет 30, одетого просто, но слишком броско, даже вызывающе на фоне традиционного камуфляжа, в джинсы и клетчатую рубашку. «Надо же, к нам пожаловал один из богатейших людей Юлья», – поразился Башмак. «Обычно Бокоплав заглядывает в питейные заведения перед очередным выездом. Несолидная кличка для местного гейтса», – заметил Софт. «Так когда его окрестили, никто понятия не имел, кого выводит в люди. Окрестным оказался профессор зоологии, специалист по членистоногим. Хорошо еще, что не аксолотлем обозвал, как другого новенького». «Аксолоты вроде бы не членистоногое», — заметил Софт. «Ты уверен?» «Да без разницы. Суть-то в другом. Бокоплаву реально и очень круто повезло. Осмотрев его, наш знахарь ничего конкретно не смог определить, только сказал, что у новичка уникальный и очень ценный дар. В другом поселении на этом бы дело и кончилось. Но у нашего главы чуйка феноменальная, причем не дар, а от рождения. Он отправил Бокоплава к самому продвинутому на западе знахарю». Башмак замолчал и после минутного колебания решился. «Хотя даже в стабах это название не принято упоминать в суе, но мы-то по делу, так что можно». Короче, знахарь определил, что дар Бокоплава – охотник на скрипберов. Не знаю, как он догадался, поскольку у других людей, подобных Бокоплаву, в Улье не встречалось. Но существовала огромная проблема: для развития дара обязательно требовалась белая жемчужина. В поселении она была одна-единственная, и ты представляешь, ее таки скормили Бокоплаву. Затем нарисовалась вторая проблема: никто не знал, готов ли Бокоплав к охоте. С обычными боевыми дарами дело обстоит гораздо проще, можно постепенно идти снизу вверх, от низших зараженных к высшим, а то и на мурах потренироваться, если, допустим, молниями швыряешься. А у скрипберов нет ни высших, ни низших, они все на недосягаемой для рейдеров высоте. И дар у Бокоплава оказался чудным: ни молнии из рук, ни скорости космической ракеты, ни ядерного взрыва местного значения. Тут глава пораскинул мозгами и снова отослал Бокоплава к знахарю. Причем дважды. В первый раз знахарь сказал, что еще рано, и только на второй дал добро. Сколько за это время Бокоплаву красного и черного жемчуга скормили, даже трудно вообразить. Но расходы окупились старицей. По договору Бокоплаву достается одна жемчужина из трех, а грозовому – две. Впрочем, насчет старицы я погорячился. Убийство скрипбера отнимает море энергии, после каждой охоты Бокоплав восстанавливается минимум 4 месяца. Круто, хотя насчет его баснословных доходов ты загнул. Одна жемчужина в год. Даже в нашем поселении могут быть люди побогаче. Ошибочка в расчетах, приятель. У скрипбера не одна жемчужина, а в среднем от 2 до 6. Так что Бокоплав неприлично богат. При этом у него остались привычки жизни на земле. По слухам, он был младшим научным сотрудником, только защитил кандидатскую диссертацию и мог себе позволить только второсортные кабаки, да и то раз в несколько месяцев. Вот и здесь не гнушается обычными заведениями, хотя руководство поселения смотрит на это косо. В толпе может всяко случиться, особенно с учетом даров Улья. Хотя дар киллера очень редок, но ведь для Бокоплава хватит и одного мокродела. Зачем его убивать? Поразился Софт. Разве что из зависти, чтобы насолить грозовому. Вот похитить такого человека – совсем другое дело. Думаю, об этом мечтают все поселения. Не скажи, решительно возразил Башмак. У Бокоплава 4 охранника, при похищении их придется мочить. Шило в мешке не утаишь, очень быстро выяснилось бы, чьи люди стояли за похищением. А в Улье, чтоб ты знал, очень нервно относится к беспределу на уровне стабов. Логика очевидная: сегодня пощипали соседей, а завтра, если не остановить, возьмутся за меня. Так что за похищение, да еще со жмурами, валит по самое не балуй. Короче, реально опасен только киллер. Да ну на, идти на серьезный риск из примитивной зависти. Вот сразу видно, что ты в Улье свежая зелень, о здешних раскладах без понятия, оборвал Софта Башмак. Чтоб ты знал, жители юга давно научились валить скрипберов и очень выгодно толкают здесь белый жемчуг. А это товар уникальный, даже один человек способен повлиять на его цену. Так что смерть Бокоплава южанам выгодна, и они запросто могут прислать в грозовой убийцу. Заметил, небось, как здесь тщательно проверяют каждого приезжего. Это не блажь, а суровая необходимость ради дальнейшего процветания грозового. Вторая поездка за периметр мало отличалась от первой. Лишь явившиеся на шум двигателей твари оказались попроще, да буран удивил Софта, проигнорировав хабар, находящийся где-то рядом с дорогой. Почему-то его интересовала лишь добыча, находящиеся на максимальном удалении, или не добыча, а границы возможностей дара халявщика. На этом испытания закончились. Софта вызвали в администрацию поселения, и тут выяснилось, что его случайная встреча с Бокоплавом будет иметь продолжение. Софту предстояло вместе с ним охотиться на Скрипбера. Впрочем, охотиться – это громко сказано. Для начала Софту напомнили, что он добровольно записался в команду поселения и должен был осознавать связанные с этим риски. После такого не самого оптимистичного предисловия последовал вопрос. «Ты слышал о Бокоплаве? Буквально на днях случайно пересекся с ним в кабаке. Очень хорошо. Отправляешься на охоту в составе его команды?» Вопросительный знак. Удивился Софт. «Что мне там делать? Ты знаешь о том, что Скрипбер на дух не переносит зараженных, особенно элиту, и при любой возможности приканчивают ее с огромным удовольствием. Причем на границе пекла таких возможностей у них хоть отбавляй, а Скрипберы, по нашим наблюдениям, твари территориальные, у каждого свой охотничий участок, споровые мешки, подобно остальным, из чадей мулья, они игнорируют», — предположил Софт. Догадливый парнишка. Все стало на свои места. Вот почему Буран заставлял Софта прокачивать дар на пределе возможностей. Руководство поселения решило использовать, кстати, подвернувшиеся способности новичка. Да, белая жемчужина – громадная ценность, но почему бы не подмести заодно споровые мешки элиты? За любой из них можно нанять и экипировать отряд серьезных бойцов. Не пропадать же такому добру. Дороговато ему может обойтись защита от гоплита. Конечно, такую ценность, как Бокоплав, в любых условиях берегут, как зеницу ока. Но кто сказал, что чрезвычайные меры безопасности распространяются на его спутников? В качестве премии ты получишь 10% от стоимости найденных потрохов, подсластил пилюлю человек из руководства. При удачном раскладе это гарантировало несколько лет беззаботного существования в стабе. Вот только до этого момента надо было как-то дожить. Вид колонны внушал уважение. Если бы и твари могли проникнуться этим чувством, было бы совсем замечательно. Центром композиции, несомненно, являлся танк. Правда, у грозной боевой машины напрочь отсутствовал ствол. Припомнив услышанные рассказы, Софт догадался, что танк встретился с очень злым и голодным элитником. Тот раскурочил ствол до такого состояния, что проще было его срезать, чем восстанавливать. Теперь машина играла роль сейфа для бесценной тушки Бокоплава. Никакой элитник не смог бы перевернуть его или вскрыть броню. Кроме хорошо знакомых Софту самосвала и пудреницы, танк сопровождали БТР и две пулеметные спаренные установки. Как определил успевший поднатореть в оценке оружия Софт, калибра 12,7. Одна установка прилетела с земли, вторую сделали из грузовика. Хорошее оружие, способное зачистить почти любого зараженного. Вот только для элиты оно было слабовато. В самосвале зачем-то поставили две лежанки. Перехватив удивленный взгляд Софта, Буран охотно пояснил. «Это для меня и Жасмин. Понимаешь, я знал ребят, уже покойных, которые заваливали элиту, но сливали на ней весь свой дар и гибли в когтях жалких лотерейщиков или даже бегунов. На Западе явный переизбыток тварей, помножив на ноль одну стаю, через час элементарно нарваться на вторую. Хорошо, что ученые Улья придумали средства, в два раза быстрее восстанавливающие силы. Только действует оно во сне, поэтому надо лечь и принять снотворное». Колонна выехала из поселения. К лёжке Скрипбера вела прямая дорога, но она пролегала через несколько городских кластеров, поэтому выбрали кружной путь, хоть и в два раза длиннее, зато безопаснее. Понятно, что безопасность была условной. Уже через 40 минут езды на шум моторов пожаловала стая, к счастью, способная внушить ужас только новичку Улья. Возглавлял ее всего Тарвач. Не потребовались даже пулеметы, хватило прицельного автоматного огня. Следующие несколько часов прошли словно под копирку. Минут 40 езды без помех, затем новая стая, не представляющая серьезной опасности и расстреливаемая на ходу. Улей шутит, усмехнулся гном, лишь бы не рассмеялся во всю ширь, показывая зубы. Да уж, мечтать не вредно, так же как и надеяться на то, что перезагружающиеся городские кластеры стянут на свои улицы всю окрестную элиту. Реалии Улья в конце концов расставили все по местам. Стая, крик в наушнике за истекшие часы, стал привычным, но вот интонация, явно стандартными лотерейщиками и рвачами. Дело не ограничивалось, караван атаковал кто-то серьезный. Софт крутанул головой. Ага, есть справа метрах в 400, Он поднес к глазам бинокль. «Мать честная, мы с Тамарой ходим парой, блин, два элитника один другого краше и соответствующая подтанцовка, всего полтора десятка развитых тварей, денек перестает быть томным». Конвой встал, ударили пулеметы. «Гном», — утвердил ствол на решетке. Теперь он сменил оружие и целился из винтореза, который был длиннее самого стрелка. Бум! Крайний топтун пораскинул мозгами на зеленую травку. Хотя сколько их у него, тех мозгов, сплошные хватательные рефлексы. Бум! Еще минус одна тварь, похоже, рвач. В этот раз элита перехитрила саму себя. Привычка бросать в бой свиту, выступая в качестве засадного полка, сыграла на руку обороняющимся. Стрелки патронов не жалели. Массированный огонь выкосил почти всех тварей. Даже одного элитника остановили. Не намертво, но хотя бы перевели на инвалидность. Все же конечности, слабое звено монстров, когда в них основательно прилетает из крупного калибра, зараженные теряют подвижность. Но второй элитник проскочил без видимых повреждений и оказался в мертвой зоне, где его уже не могли накрыть пулеметы. Атаковал он со стороны машины софта, и Буран с Жасмин заблаговременно выбрались из самосвала. Мужчина галантно уступил очередь даме, и Жасмин бесстрашно двинулась навстречу твари. На этот раз элитник успел сделать 5 шагов, прежде чем его одолел сон. Рухнув на землю, тварь едва не сбила усыпляющую тяжеленной башкой. Буран, в отличие от софта, действовал без заминок. Выхватив массивный пистолет, он выпустил несколько пуль в затылок безмятежно дрыхнувшего монстра. Охромевшим элитным занялись мужики из команды переделанного грузовика. Хотя тварь ползала на карачках, она еще могла совершить резкий бросок, ухватив зазевавшегося человека. Но те были стреляными воробьями, заняли безопасную дистанцию, и как монстр не вертел башкой, все же подставил уязвимое место под точный выстрел. «Хабар набрали, можно возвращаться домой», — пошутил Буран. Действительно, даже с учетом повышенного расхода патронов и амортизации техники, выезд уже окупил себя. Но экспедиция отправлялась вовсе не ради скромного дохода, ее цель куда более серьезная – сорвать джекпот. Больше часа ехали тихо и спокойно. Очевидно, стая с двумя элитниками контролировала приличную территорию, и все, осмеливавшиеся вторгнуться на нее, уже понесли суровое наказание. Больше желающих не находилось. Затем снова пришлось вспомнить об автоматах, пулеметах и другом огнестреле. Однако реальная угроза возникла лишь однажды, да и то все закончилось на комедийной ноте. Хотя поначалу людям было не до смеха, их атаковала еще одна стая во главе с элитником. Тварь оказалась на удивление сообразительной. Почти всегда у зараженных голод подавляет чувство самосохранения. Это же, увидев, что ее свита начисто выкошена, не стала испытывать судьбу и резво умчалась прочь. Эх, такой хабар пропадает, — огорчился гном. Ничего, компенсируем качество количеством. Здесь больше десятка развитых тварей, — по наивности заявил софт. Молодой, зеленый, — усмехнулся Буран. Только круглый дурак станет шарить в потрохах, когда рядом шастает голодный элитник. Софт подумал, что с такими дарами, которыми обладают участники экспедиции, можно проигнорировать вероятную атаку монстра, но чуть позже сообразил. Черт его знает, как дальше повернется, судьба может подбросить такой сюрприз, что мало не покажется, и один единственный слитый дар сместит чашу весов в пользу вечно голодных зараженных. К счастью, опасения более опытных рейдеров оказались беспочвенными, и к вечеру караван замер у самого настоящего маяка, прихотью улья заброшенного в степь. Техника остановилась, всезнающий Буран поднялся с лежанки. Все приехали, дальше начинаются владения Скрипбера. Впервые за время путешествия из танка выбрался бокоплав. Теперь настала его очередь. Вероятность атаки зараженных на территории Скрипбера была скорее величиной отрицательной, чем положительной, а вот само загадочное чудище могло пожаловать на шум техники, и никто, кроме бокоплава, не оказал бы ему достойного сопротивления. Трудно назвать другое сооружение столь же мало подходящее на роль гостиницы. В маяке без признаков комфорта разместилась 1/4 команды. Остальным пришлось ночевать в технике, доверив свои жизни сенсам, хотя по прежним экспедициям было известно, что они далеко не всегда способны засечь Скрипбера. Чудовище и в этом смысле оказалось уникальным. То обнаруживает себя, то словно маскируется защитным экраном. Несмотря на близость к монстру, ночь прошла спокойно. Не к добру это, ох, не к добру. высказался по этому поводу гном. От маяка двинулись пешком и в сильно урезанном составе. На месте остались большинство тех, чьи дары помогали в борьбе с монстрами, но были бесполезны против Скрибера. «Могли бы прокатиться», — заметил С. Легким сожалением Софт. «Если сенсы проморгают, и чудище атакует внезапно, бокоплав в тачке беспомощен, и Скрибер всех прикончит, даже не вспотев», — ответил Буран. Шли долго, часа три, очень медленно, беспрерывно озираясь по сторонам. Софт начал опасаться, что с такими темпами им придется заночевать в голой степи. Вдруг один из сенсов нервно ткнул рукой в сторону запада. Все мигом повернули туда головы. Софт недоуменно пожал плечами. К ним быстро приближались три точки. Вряд ли это был Скрибер, разве что чудовище умело создавать качественные оптические иллюзии. Точки приблизились, обрели четкие очертания, и мало кто из людей сдержал крик ужаса. Впереди, с заметным отрывом друг от друга, сломя голову, неслись два элитника. Но мчались они вовсе не потому, что почуяли иммунных. Монстры в панике спасались бегством. Когда-то Софт завел разговор с Гвоздем насчет пекла. В этом жутком месте вроде бы перезагружалось большинство мегаполисов Земли, и там до высших форм отъедались миллионы зараженных. Софт по этому поводу высказался вполне конкретно. Не опровергая утверждение старожила Фулья, он заметил: сколько бы мегаполисов ни грузилось в пекле, число людей там более-менее постоянно, а количество отъедающихся тварей постоянно увеличивается. Рано или поздно должен наступить момент, когда монстрам элементарно станет не хватать еды. Банальная логика говорит о том, что в один далеко не прекрасный момент твари хлынут из пекла, сметя все на своем пути, в том числе внешников. Но мы с тобой отлично понимаем, что Ули этого не допустит, он как-то регулирует численность монстров в пекле. Ты сам не понимаешь, даром что ли? Каждые 2-3 месяца из пекла валит орда. Вот тебе и регуляция, уверенно заявил Гвоздь. Это не регуляция, а пародия на нее, возразил Софт. Сколько в той орде зараженных? От силы несколько тысяч. А в мегаполисах ежегодно откармливаются миллионы тварей. Нет, тут должен быть более серьезный механизм. И вот сейчас Софт видел, если не весь этот механизм, то, как минимум, его существенную деталь. За элитой гналось чудовище, при виде которого сразу приходила на ум выдуманная киношниками Годзилла. Еще она напоминала тираннозавра, только раза в 3 больше и с длинными передними конечностями. Гигант быстро догонял элиту. Вот он чуть наклонился, вытянул лапу и ухватил отставшего беглеца. Крепко сдавил его и, не останавливаясь, помчался за второй жертвой. А та пулей просвистела мимо людей, не обратив на них ни малейшего внимания. Оказалось, что чувство самосохранения зараженных иногда способно доминировать над вечно терзающим их голодом. Следом промчался ящероподобный гигант. Одна его лапа обрушилась на землю буквально в паре метров от отошедшего в сторону Бурана. Легкий ветерок дул в сторону основной группы, и Софт почуял, что даже у их железного командира есть предел, когда воля уже не контролирует непроизвольную реакцию организма. Ужас пекла почти догнал второго элитного, но вдруг наткнулся на невидимую стену и зарычал от разочарования. Софту показалось, что чудовище гаркнуло ему прямо в ухо, хотя до него было несколько сот метров. Гигант повернул обратно, на ходу перекусывая элитой, будто школьник, жующий на переменке Сникерс. Люди застыли на месте. Наверняка, большинству из них, как и Софту, вспомнилось утверждение, будто пресмыкающиеся видят только движущиеся объекты, а замершие не замечают в упор. Вот только гигант был не рептилией, а кошмарным порождением улья. Людей он заметил, лениво обозрел и равнодушно пошел дальше. Над временной стоянкой охотников на Скрибера завито душок общественного туалета. Хотя в улье смертельные опасности поджидают иммунного на каждом шагу, Софт впервые испытал такой жуткий, охватывающий все клеточки тела и частицы души ужас. Он проклинал тот день и час, когда поддался на уговоры и согласился войти в команду. Лучше 100 раз гоплит, чем один, вот такое. Хотелось прямо сейчас оказаться в безопасном убежище, желательно углубленном метров на 100 под землю, и просидеть там безвылазно хотя бы годик-другой. А ведь они еще даже не начинали того, ради чего явились сюда. И тут раздался звук, очень похожий на гудок электровоза, только в несколько раз громче. Очевидно, погоня растревожила Скрибера, и он выбрался из своего логова. Тварь напоминала усеченную гусеницу, нарисованную тронувшимся умом художником-абстракционистом. Размерами она заметно уступала псевдорептилии, но гигант замер на месте и только рыкнул в ответ. Вновь раздался гудок электровоза, но уже на тон ниже. Ящер опять рыкнул. Еще минут пять кошмарные твари упражнялись в вокале, похоже, мерились крутостью. Затем, словно договорившись, одновременно двинулись в разные стороны, уступая друг другу дорогу. Встреча высоких договаривающихся сторон прошла в теплой, дружеской обстановке, резюмировал Софт. Эта немудреная фраза вызвала взрыв хохота. Не потому, что очень смешно, а потому, что всем охотникам требовалось сбросить нервное напряжение. И тут же им стало не до смеха. У Скрипбер оказался завидный слух. Издав очередной гудок, чудовище бросилось в сторону людей. Софта начала бить сильнейшая дрожь. К ним на всех парах мчалось ожившее воплощение смерти. Если у бокоплава случится осечка, то жить им осталось пару минут от силы. Но бокоплав не подвел. Такое чудо Софт увидел впервые. Когда до Скрипбера осталось метров 30, человек превратился в самую настоящую ракету, молниеносно устремившуюся навстречу чудовищу. На хвосте ракеты бешено вращались то ли серпы, то ли сабли, служащие отнюдь не в качестве движущей силы. Они рубили на мелкие части внутренности Скрипбера. Ракета ударила чудовище в грудь, а уже через секунду вылетела с обратной стороны, а затем бокоплав без чувств рухнул на землю, буквально в паре метров от мертвого Скрипбера. Что было дальше, Софт не видел. Буран сразу взял его в оборот. «Принимайся за работу, у нас времени до вечера». Непонятно как, но твари узнают, что хозяин охотничьего участка мертв, и уже через день здесь можно стать перекусом для развитого зараженного. Через день, то есть завтра, тут еще будет чисто. В теории, да, но на практике мне еще хочется пожить. А тебе? Вместо ответа Софт отошел в сторону и прислушался к своим ощущениям. Вон там, указал он перед собой. Впрочем, с обеих сторон тоже, но слабее. Утверждение, что Скрипбер является санитаром местных джунглей, наглядно подтвердились. До темноты Софт отыскал 8 туш зараженных, из них 5 были элитой. Да уж, Скрипбер предпочитает на мелочи не размениваться, заметил Буран. Что меня очень даже радует, Софт тряхнул распухшим мешочком. Администрация Грозового тоже будет довольна, начиная с ментата. Все же хороший мужик Буран. Пусть требовательный и кажется излишне суровым, но для своих готов пойти на многое, в том числе нарушение должностной инструкции. Вот сейчас аккуратно намекнул, что попытка зажилить часть добычи заранее обречена на провал и не сулит ничего, кроме неприятностей. Спасибо. Хотя я и сам понимаю, что мне поручили хранение добытых ценностей вовсе не потому, что руководство поселения мне безоговорочно доверяет. Беседуя, они торопливо шагали к маяку. Ночь – не самое удачное время для прогулок по улью. Впрочем, в улье вообще нет удачного времени для прогулок. Мамба любила ночь, и вовсе не из романтических соображений. Ей были чужды любые человеческие эмоции. Просто ночью она имела огромное преимущество перед своими жертвами. Она лучше видела, тише двигалась, а уж о ее превосходстве перед иммунными в слухе и обонянии даже говорить не приходилось. Не случайно только крайняя нужда заставляла людей выходить из поселений в темное время суток. Но в улье почему-то такие ситуации случались сплошь и рядом. И мамба как-то умудрилась догадаться, что ночь лучше проводить рядом с дорогой, причем не одной и той же, а разными. Тогда шансы на удачную охоту повышаются многократно. При этом вероятность меткой ответной стрельбы также сильно уменьшается. Враки, будто зараженные совсем не чувствуют боли. Еще как чувствуют. Просто желание отъесть со свежим мясом иммунных, дающим толчок ускоренному развитию, оказывается гораздо сильнее всех прочих эмоций. Хотя с памятью у мамбы дела обстояли далеко не блестяще, в ее крошечном мозгу запечатлелся образ отчаянного бородача, прикрывавшего отход нескольких человек. И ведь прикрыл-таки, ценой собственной жизни. Бородач всадил в зараженную с десяток автоматных пуль, причем лишь их меньшая часть застряла в костяном панцире, а одна пуля прошила тело мамбы насквозь, уткнувшись в броню на спине. Еще счастье, что выпущенная из подствольника граната просвистела чуть в стороне от головы нападавшей, иначе бородач удовлетворенно копошился бы в ее споровом мешке. Но не срослось, и мамба устроила себе очередной пир горой. А горой потому, что вдобавок она сумела догнать одного из беглецов, но радость насыщения омрачили жутко ноющие раны. Мамба промучилась больше суток, прежде чем ускоренная регенерация зараженных положила конец ее страданиям. Шум мчащегося автомобиля мамба услышала издалека. Она тут же метнулась к большому кусту, росшему у дороги. Как правило, рядом с поселениями всю придорожную растительность изводили под корень, но здесь до ближайшего из них было с полсотни километров. Из-за поворота ударил яркий свет фар, что же, сидящий за рулем видавшего виды УАЗа. Человек верно рассудил, раз уж он расшумелся на всю округу, то свет лишь немного усугубит проблему, зато поможет мчаться на всех парах без риска вылететь в кювет. И, судя по всему, у него была весомая причина давить на педаль газа. Мамба различила шум двигателя еще одного автомобиля, а затем настало время атаки. Компенсируя слабость ума, Улей щедро наградил зараженных многими ценными качествами, в том числе отменным чувством дистанции. Прыгнув, мамба впечаталась точно в бок легковушки. Правда, острый шип, едва не пронзив одну из костяных пластин, отбросил ее назад, но зараженная успела крепко ухватиться за крышу автомобиля. По ходу дела мамба разглядела в салоне двоих человек, мужчину за рулем и женщину, истошно завопившую от ужаса. Водитель, правя одной рукой, второй потянулся за автоматом. Будь машина понадежнее, у него бы появились шансы на успех. Но с хлипкой легковушкой мамба разобралась в два счета. Ее острые когти, будто резак, легко вскрыли крышу, а могучая рука без видимых усилий отогнула ее назад. Мужчина, видя, что не успевает выстрелить, ударил по тормозам и крикнул спутнице: «Прыгай! Бесполезная затея!» Женщину стремительно бросила вперед, она головой высадила лобовое стекло и потеряла сознание. Мужчине тоже досталось, его основательно приложила грудью о руль. Из передряги невредимой вышла только мамба, словно клещ, уцепившаяся в крышу. Молниеносным движением она вспорола мужчине горло и принялась жадно лакать ударившую фонтаном кровь. Вдруг зараженная вскинула голову и зловеще заурчала. К месту событий подкатил второй автомобиль, джип с тремя пассажирами и пулеметной турелью. Они успели заметить возвышавшегося над легковушкой топтуна, но осторожная тварь одним прыжком махнула в придорожный мрак. Джип шустро развернулся и помчался назад. Если днем они бы завалили топтуна без особых затруднений, то в темноте рисковали превратиться из охотников в добычу. А зачем искать приключений на свою пятую точку, если дело сделано? Беглецы, которых они собирались угостить пулеметной очередью, погибли куда более страшной смертью. Заодно и на патронах сэкономили. Мелочь, а приятно. Отлить можно, хоть что-то радует. Софт выбрался из машины после очередной атаки монстров и пристроился над трупом лотерейщика. У меня до сих пор ощущение, что я попал в какую-то жуткую сказку. И чем дальше, тем страшнее. Больше оптимизма, дружище, отозвался гном. Как писал знаменитый Джо Томпсон, если у тебя есть лимон, сделай из него лимонад. Нас это высказывание приписывают Карнеги. Не в этом суть. Главное, что Улей частично компенсирует свои ужасы различными плюшками. У нас ускоренная регенерация, мы выживаем после ран, на Земле безусловно смертельных, и теоретически можем жить вечно, хотя куда чаще, пока не попадем на зуб тварям. И да, здесь реально встречаются типично сказочные персонажи, хотя и чрезвычайно редко. Например, джинн и золотая рыбка. Ты гонишь, не поверил Софт, гонит стадо коров на убой, а я говорю то, что слышал от бывалых людей. Если это правда, то есть хотя бы микроскопический шанс вернуться домой. Вряд ли. Насчет золотой рыбки точно не знаю. Сказать, что она большая редкость, значит ничего не сказать. А вот местные джинны, твари специфические, обладают только боевыми дарами, причем существует два нюанса. Во-первых, джинны валят исключительно зараженных. Во-вторых, можно только догадываться, сколько попыток есть у хозяина лампы. Иногда за десяток зашкаливает, а иногда все ограничивается двумя. Представь ситуацию, когда очень жадный и глупый рейдер рядом с толпой монстров вызывает джина, а в ответ не гугу. Вот где веселье с летальным концом. Поэтому нормальные мужики не рискуют, выйдут пару раз на стаю зараженных и этим ограничиваются. Сам знаешь, сколько с приличной стаи можно взять потрохов, если жить скромно, то лет на 100 хватит. Ни о какой торжественной встрече героических охотников на скрипбера и речи не было. Караван умышленно преодолевал финишных отрезок пути с черепашьей скоростью, чтобы оказаться в грозовом ближе к ночи, без лишних зрителей. У них тут же изъяли добычу, в том числе мешочек Софта, после чего охотникам дали нормально умыться, поесть и отоспаться. Но уже на следующий день Софта затребовали в администрацию поселения. Плешивый мужик в ладно сидящей форме, швеи в грозовом были отменные, выложил на стол две кучки взятой у элиты добычи и посчитал нужным пояснить. «Мы тебе доверяем, но по земным меркам, здесь 20 пудов золота». «Да я все понимаю», — ответил Софты. Повернулся к ментату. «Спрашивай, вопрос всего один. Ты присвоил часть потрохов?» «Нет». «Приятно, когда работа занимает минимум времени и не вызывает затруднений». Ментат отправился к выходу, а у двери, будто вспомнив, бросил. «Ах, да, он чист, клоун», — сказал, как выплюнул, плешивый, когда дверь закрылась. «Итак, Софт, прежде чем ты заберешь свою долю и отправишься во свояси, я обязан задать тебе формальный вопрос. Ты готов вместо временного заключить постоянный контракт? Почему формальный? Потому что 9 из 10 новичков, ездивших с бокоплавом, после возвращения либо уходили на вольные хлеба, либо нанимались на любую работу, хоть ассенизатором, лишь бы надежно обезопасить себя от новых выездов. Скрипбер, он производит слишком яркое впечатление даже на людей с остальными нервами. Хорошо, что в Улье нет хронических заболеваний, а то многие заработали бы пожизненную диарею. А ты вдобавок столкнулся с пожирателем элиты. Ставлю горошину против пистолетной гильзы, что ты ничего подписывать не будешь. Почему не жемчужину? Жемчужина, слишком большой соблазн, ты можешь поддаться искушению. А горох, в самый раз, ты не прав, неужели остаешься? Лысый аж подскочил, на стуле. Нет, увольняюсь, но решение это я принял, еще до того, как выехал отсюда. Хозяин, барин, только напомню, что твой контракт истекает через неделю. Софт в ответ только едва заметно усмехнулся. Неделю он переживет, а дальше как карты ляжет. Можно нанять команду и собирать по окрестным полям добычу, а можно купить маленький домик и потихоньку спускать нажитое. Софт забыл, что в Улье не то, что неделя, а один прожитый день за счастье. Ночью его разбудила завывшая в казарме сирена. Тут же вспыхнул свет, а через минуту в распахнувшуюся дверь шагнул Буран, быстро с оружием на выход и бегом к стене. Нас атаковали сектанты. На следующий день после того, как охотники на Скрипбера вернулись с добычей, у ворот Грозового остановился внедорожник. Из него вышла женщина и отправилась в поселение, а машина развернулась и уехала. Гостью по традиции отправили к ментату. Увидев прибывшую, он расплылся в улыбке и вместо допроса начал петь хвалу ее женским прелестям с пылкостью, которую можно было ожидать от поэта-романтика, а не сурового мужика, занимающегося далеким от сложения вершей делом. Женщина в ответ мило улыбалась, а затем мягко сказала: «Извини, дорогой, но у меня срочные дела. Надеюсь, я свободна». «Да-да, конечно. Позвольте, я провожу вас, хоть на край света». «На край не стоит, хватит до двери». Женщина ушла, а ментат все еще оставался под влиянием ее чар. Но все же он был слишком опытен и краем сознания понимал, что угодил в ловушку, устроенную не только для него, но и для всего поселения. Ментат собрал в кулак свою волю и отправился к главе Грозового, благо вся администрация находилась в одном доме. У главы шло какое-то совещание, и на незваного гостя посмотрели без должной теплоты, а тот с огромным трудом, содрогаясь от мысли, что готов опорочить прекрасную незнакомку, произнес, заикаясь и едва выговаривая слова: «В поселении нимфа». На десяток секунд в комнате воцарилась мертвая тишина. Люди здесь собрались бывалые, ульембитые, поэтому они быстро сообразили, что значит слова ментата. Продвинутая нимфа – это серьезно, особенно, если появляется в поселении сразу после того, как сюда привезли белый жемчуг. С учетом уже имеющихся запасов главного сокровища, Улья Грозовой становился лакомым кусочком для всех авантюристов этого мира. А нимфу легко использовать в качестве местного аналога троянского коня. Она способна без усилий вскружить голову любому мужчине, а если понадобится, то и нескольким одновременно.